На уик-энд я поехал к Уэйлендам. Мне 36. Я художник, работаю я в рекламном бизнесе, рисую объявления. Вы, безусловно, их видели. С атлетически сложенными мужчинами или роскошными, в меру и бизоны обнаженными женщинами на берегу моря. Они могут привлечь ваше внимание к чему угодно, от любимого слабительного до любимых сигарет и прохладительных напитков, от национальных сберегательных касс, отпуск ждешь с особым нетерпением, если заранее откладываешь на него деньги, до фотоаппаратов, отпуск, в который можно вновь отправиться, когда он уже закончится. Тем не менее, зарабатываю я неплохо. Упоминаю об этом лишь по одной причине. Перед 36-летним холостяком, к тому же не стесненным в средствах, открываются двери домов, хозяева которых стоят на более высоких ступенях социальной лестницы. Поэтому в тот уикенд я встретил Мэддокса. Мэддоксу, по моим прикидкам, за 50. И он большая шишка в Сити. С Марси он знаком дольше меня, и при каждой нашей встрече обязательно заводит о ней разговор. Словно я с нетерпением жду, когда же он заговорит со мной, а о Марсе — единственная тема, которая может заинтересовать нас обоих. Впрочем, так оно и есть. Затем, уже начав со мной непринужденную беседу, он стремительно покидает меня ради более богатого или родовитого гостя. У него природный дар располагать людей к непринужденной беседе. Разговорившись с Шекспиром, в ту пору, когда тот находился в расцвете творческих сил, он спросил бы, о чем тот сейчас пишет, чтобы показать, что идет в ногу с литературной модой, и отошел бы, не дожидаясь ответа. Он совершенно не ревнует меня к Марсии. Как холостяк я прохожу по другой категории, то есть не являюсь его соперником. Сам он женат, и лишь жена мешает Мэддоксу, по словам Марсии, заключить законный брак с Марсией. То ли она католичка и не дает ему развода, то ли находится в санатории для неизлечимо больных, и он не имеет морального права развестись с ней. Я уже забыл, где правда. Но знаю, что ему очень нелегко, как, впрочем, и его жене, если она действительно пребывает в санатории для неизлечимо больных.